Глава 13. Я вздрогнула и резко обернулась. «Отец?» Я не поверила своим глазам. «Что ты здесь делаешь?» «Мне дали разрешение на встречу с тобой». Он убрал руки с моих плеч. На крыше были мои однокурсники и студенты других факультетов. Они совершали телепортацию. Мы находились на некотором удалении от них. Интересно, как отец узнал, что я окажусь здесь именно сейчас? «Ваш декан предупредил, что ты сейчас появишься». Оборачиваясь назад и кому-то кивая, сказал отец. Я проследила за взглядом отца. Увидев, что я на него посмотрела, лорд Валруа отвернулся. «Зачем ты приехал?» — спросила я. «Твоя мама не знает, что я решил встретиться с тобой», — устало сказал он. «Я не одобряю ее желание выдать тебя замуж за лорда Рейга. Это скользкий тип, и ни одна из моих дочерей не станет женой подобного человека». Я была поражена его откровением и совершенно растерялась. Мне всегда казалось, что отец готов выполнить любую прихоть мамы, и то, что он в чем-то с ней не согласен, удивило меня, правда? «Без подписи главы рода брачный договор недействителен». Я напомнила ему о том, что они уже взяли аванс, а значит, все пункты были соблюдены. «Ванесса солгала», — сжав кулаки, резко бросил он. «И тебе, и мне. Она сказала, что ты хочешь этого союза, и когда ты ответила Белли, что ни за что не примешь предложение лорда Говера, я поверил этому». «Папа, ты же мог просто спросить у меня», — не удержалась я от упрека. «Да за кого он принимает свою дочь?» «Не мог», — как-то потерянно произнес он. Потом тряхнул светлыми кудрями, точно такими же, как у меня, словно хотел избавиться от наваждения. «И я не для этого приехал к тебе. У нас мало времени». «Для чего же?» «Сначала я бы хотел сказать, что невероятно горжусь тобой», — серьезным тоном начал отец. «Ты не пошла на поводу у своей матери, добилась поступления в Академию Сиятельных, но самая главная моя гордость — это факультет, на котором ты учишься». И, не дав мне ничего ответить, продолжил. «Я всегда хотел сына Хейли, именно поэтому не уделял должного внимания воспитанию и образованию своих дочерей. Теперь я вижу, насколько ошибался». Отец, поддавшись порыву, нежно провел рукой по моей щеке. Невиданная доселе ласка. «Ты моя наследница, истинная хранительница огня рода Сизари, и мне жаль, что я не могу ничем тебе помочь». Он словно испугался того, что сделал, и резко убрал руку. Я прикрыла глаза, запоминая ощущение, будто желая продлить это мгновение. «Никто из вас не обучался магии. Я искал способы вернуть нашу силу, но не дал вам возможности узнать о ней хотя бы в теории. Сожалею, Хейли, что оказался плохим отцом». «Это не так!» Смахивая мокрые капли со щек, выпалила я. Несмотря ни на что, я никогда не считала отца плохим, а, выяснив сущность мамы, стала понимать, чем объяснялось его поведение, и все же он сумел сохранить себя. Пусть через столько лет, пусть при таких обстоятельствах, но он показал, что я дорога ему. Мы с Беллой дороги. «Я рад, что смог сегодня увидеть тебя». Взгляд его синих глаз был полон печали и какой-то тревоги. «Когда-то это принадлежало нашему предку и перешло ко мне. Пожалуйста, прими мой дар». Отец материализовал и протянул мне на ладонях тонкий меч без ножен, простая рукоятка с ободком в форме полумесяца. Когда я взяла его, по телу словно искра пробежала, а пальцы опалило жаром, но ощущение было мимолетным и быстро исчезло. Меч прилично оттягивал руку. «Стражам необходимо оружие. Я тороплю события, ведь ты можешь выбрать любое», — облизал потрескавшиеся губы отец. «Это происходит на втором курсе. Но мне бы очень хотелось, чтобы ты научилась сражаться родовым мечом». «Спасибо!» — ошеломленно выдохнула я, крепче сжав рукоятку. Тяжелый, однако, клинок. «А где ножны и перевязь?» Я все-таки взяла его в обе руки. «Они появятся позже. Когда сменяется хозяин артефакта, меняется и вид предмета», — пояснил папа. Думаю, со временем, если артефакт примет тебя, он кардинально изменит свой вид и станет на порядок легче. Надеюсь на это. Я несмело улыбнулась отцу. Не хотелось бы быть в рядах отстающих только потому, что не смогу поднять свое оружие. Папа улыбнулся в ответ, оценив мою шутку. Я горжусь тобой, Хейли. Покажи им всем, что девушки ничем не хуже мужчин. Студентка Сизари! Голос декана оборвал речь отца. «Время!» Острием меча я уперлась в пол, чтобы обнять отца, и тут же, отпрянув, поспешила к точке перехода. «Спасибо, папа!» — успела крикнуть я ему, прежде чем исчезла в портале. Райан Валруа. «Ты ходишь по краю, Рай!» — раздраженно бросил ректор. «Для чего нужна была эта таинственность?» «Альгар, я сейчас не настроен выслушивать твои нотации», — отмахнулся я от старого друга и учителя. «Ты наблюдаешь за ней уже месяц. Разве ты не понял, что эта девочка не сдастся?» «Понял», — я усмехнулся, вспомнив, с какой решимостью Хейли отстаивала в столовой свое право быть частью факультета. «Иногда складывается впечатление, что препятствия лишь закаляют ее дух». С этим я не мог не согласиться. Упорство, с каким студентка идет к намеченной цели, достойно уважения. Тогда зачем ты пытаешься рассорить ее с ребятами? Можешь считать это глупостью избалованного мальчишки, но каждый раз, когда я вижу ее на полигоне, отрабатывающей удары с Али или Тором, мне хочется лишь одного — отправить ее обратно в поместье к родителям. — К родителям? — уточнил друг. «Не к жениху?» «На что ты намекаешь? Я не желал сознаться себе, что Леон был последним, кому я отдал бы Хейли, особенно теперь, когда он совершенно не похож на себя». «Я не намекаю, Рай», — холодно отозвался ректор. «Я говорю прямым текстом. Твое желание избавиться от Хейли обусловлено тем, что ты хочешь защитить ее и спрятать ото всех». Она заинтересовала тебя как женщина, и чем раньше ты примешь это, тем будет лучше для всех. Я прикрыл глаза, вспоминая, с каким трепетом замирало мое сердце в предвкушении наших вечерних занятий. Идея с отработкой ударов на магисах пришла мне спонтанно и казалась единственно правильным решением. Но я не ожидал, что сам с нетерпением буду желать прикоснуться к девчонке, вдохнуть аромат ее кожи, наблюдать, как она нерешительно делает первые выпады, а затем, подгоняемая адреналином и моими комментариями, выполняет упражнения с большими силой и упорством. А ее чарующая улыбка от осознания победы. Как она умеет радоваться! Прежде мне не доводилось испытывать облегчение только от того, что на лбу юной девушки разглаживаются хмурые складки. Почему мне всегда хочется подначить ее, вызвать на эмоции? Почему я хочу, чтобы в ее глазах, когда она смотрит на меня, горел огонь? Я шумно выдохнул, прогоняя эти мысли прочь. Ничем хорошим мое увлечение студенткой не кончится. Наоборот, принесет ненужные проблемы и хлопоты. «Она невеста моего друга», — напомнил я Альгару. «Невеста еще не жена», — лукаво возразил учитель. «Не имеет значения», — покачал я головой. «Я не стану соперником друга». «Друга? Не ты ли, прочитав гадкую статью в Вестнике, первым делом помчался к нему?» Ректор откровенно смеялся. «А учитывая твою вспыльчивость, могу утверждать, что обычным приятельским разговором дело не ограничилось». «Он опозорил в первую очередь свой род, Альгар, и честь студента Академии!» «Конечно, конечно», — поднимая ладони вверх, шутливо признал друг, а затем серьезно добавил. «Ты никогда не обращал внимания на бредовые статьи и прекрасно знаешь, что большая часть знати приняла заявление Леона за больное воображение газетчика». Я отвернулся в сторону двери. «Пора заканчивать этот разговор. Тем более, что студенты не справляются. Духи разошлись не на шутку. Странно, а где хранитель общежития? Почему я не чувствую его присутствия?» «Рай. Твой друг сходит с ума от любви к чужой жене», — и его союз с Хейли — огромная ошибка. Голос ректора нагнал меня у выхода. И ничего, кроме боли и ненависти, ни ей, ни ему не принесет. Подумай об этом. Я решительно направился в комнату студентки Сизери, а в голове все еще звучали слова учителя. В душе я знал, что он прав. И сами смотрины, и выбор, навязанный Леону, все это было неправильным. Браки, заключенные не по любви, не являлись редкостью среди аристократии. Но на этот шаг обычно шли осознанно, а не выполняя приказ короля или следуя совету друга. Причины были банальны. Приумножение состояния двух родов и рождение детей с сильным даром. Для этого нужно только согласие сторон, а не наличие высоких чувств. А помешательство Леона на леди Найдель, когда он стал таким? Наверное, это моя вина, ведь я скрыл от друга правду. Мне сразу стало ясно, что леди заинтересована в моем дяде. Связь с Леоном нужна была прелестной сироте, чтобы приблизиться к тому, кто не обратил на нее внимания на балу дебютанток. Скорое обручение Леона и Найдель шокировало столицу. Сколько длилось их знакомство? 3 дня? Почему я не высказал все, что думал о ней? Что тогда, что сейчас эта женщина мне омерзительна, а ее красота опасна и ядовита. Прав был Элдран. Мои импульсивность и чувства мешают. Там, где нужен холодный расчет, горячая голова не станет товарищем. Хранитель не отзывался. Мне хватило мгновения, чтобы понять, его нет на территории Академии. А проверка комнат студентки Сизери подтвердила мои худшие опасения. Они ушли вместе. Меня бросило в холодный пот. Что высший демон мог сделать с ней? И что могу сделать я? Чёртова ночь гуляний! Я даже не в состоянии определить направление перехода, а ведь я подчинил себе этот дух. И я ходил из угла в угол, представляя картины одну ужаснее другой. Бездыханное тело Хейли, ее побледневшую кожу, утратившую все краски, посиневшие губы и пустой взгляд. Я судорожно вздохнул, заставляя себя успокоиться и мыслить здраво. Хейли не из той породы людей, которые действуют необдуманно. Да и в случае нападения эта девочка не сдастся без боя. Просить у хранителя ей нечего, ее дар при ней. Следовательно, ушла она с ним добровольно. Тогда почему мое сердце сжимается в предчувствии беды? Тревога овладела мной и мешала сосредоточиться. Я вновь заходил по комнате, нагло пользуясь своей вседозволенностью в отсутствии хозяйки. Нет, я не трогал ее вещи, но рассматривал каждую деталь обстановки. Как же уютно и светло здесь было. Бросив взгляд на кровать, я представил себе девушку, лежащую на ней. Какая она по утрам? Раскиданы ли по подушке ее локоны? Хмурится ли она во сне? Или улыбается? Я не заметил, как присел на кровать. Момент, когда я провел рукой по шелковым простыням, стал для меня откровением. Я хотел эту девушку, и искать отговорки не имело смысла. Я желал видеть ее в своих объятиях, вдыхать чарующий аромат ее кожи, гладить по спине и целовать нахальные и упрямые губы. Как ошпаренный я вылетел из ее комнаты. Неподобающее поведение для декана. Она моя подопечная, а не объект для снятия сексуального напряжения. Проблема в первую очередь во мне. Я слишком увлекся работой и наблюдением за новой студенткой своего факультета. Не стоило избегать встреч с Сюзанной, отговариваясь неотложными делами и задабривая подарками. С этими размышлениями я вернулся в гостиную. Жар внутри стихал, я вновь обретал способность трезво рассуждать. Сейчас важнее то, где находится студентка и все ли будет с ней в порядке, когда она вернется. Сущность всех демонов — паразитирование. Какого бы ранга они ни были, они никогда не возьмутся за то, из чего не извлекут выгоду. Раньше, чем я почувствовал их появление, мое тело метнулось к точке перехода. «Хейли!» — выкрикнул я, прежде чем увидел ее, материализовав пульсар чистой огненной энергии. «Отойди от него!» Но девчонка выбежала вперед и закрыла собой хранителя. «Не смейте!» — звонко потребовала она. «Не трогайте Асгара!» Из легких вышибло воздух. Невероятно. «Асгара!» Все еще надеясь, что ослышался, переспросил я. «Ты дала демону имя?» Студентка жадно глотала воздух, словно недавно прыгала со скалы в бушующее море. «Он ничего мне не сделал!» Глядя в мои глаза, заявила девушка. «Пожалуйста, уберите магию!» Было видно, что ей не хотелось попасть под влияние моего заклинания, но желание защитить демона пересилило страх. «Ты понимаешь, что натворила?» — тихо спросил я у нее, внутренне содрогаясь от ужаса. «Дать демону имя — это какой идиоткой нужно быть?» Мой гнев набирал обороты, но в применении силы не было необходимости. Во всяком случае, сейчас, пока она отчаянно закрывает чудовище. По уставу Академии Сиятельных за самовольную отлучку полагается наказание, а не отчисление. Влез в наш диалог хранитель. «А тебя никто не спрашивал!» Я выплеснул свою злость и бессилие на этого гада, которого когда-то сам привел в Академию, и шагнул к Хейли. Я должен был удостовериться, что с ней все хорошо, а когда пойму это, отшлепаю. Чем она слушала меня во время лекций по демонологии? Однако демон сумел удивить меня, заслонив собой девушку. «Отойдите от нее», — сказал он так, как некогда прежде, напоминая мне о нашей встрече и битве. «Телесные наказания запрещены уставом». Я невольно вздрогнул от его слов. Откуда ему знать о моих мыслях? «Я твой хозяин, хранитель. Ты забыл о том, кто подчинил тебя?» «Подчинил?» Раскатистый смех этого существа заставил меня сжать кулаки. Не нравилось мне все это. Лишь разбавил мое существование, добавив красок. Я выбрал себе хозяина, и это не вы. «Выбрал?» Я вскинул голову, не скрывая удивления. Неслыхано, чтобы высшие демоны выбирали хозяина. «Я пробуду здесь ровно столько времени, сколько в Академии проведет леди Хейли. Я ее хранитель». «Они подчиняются воле безымянного бога и могут склонить голову перед сильнейшим демоном. Но Хейли к ним не относится. С чего бы ему оставаться с ней и опекать ее?» «Я могу развоплотить тебя в любой момент, хранитель!» Стряхнув с себя напряжение, предупредил я. «Не можете?» Острые рога чудовища уперлись в потолок, оставив следы его силы и мощи в виде царапин на стене. Она поделилась своим дыханием. «Что? Идиотка!» Яростно прошипел я, давая волю эмоциям. «Что же ты натворила, девочка?» «Асгар!» — позвала демона Хейли. «Уменьшись, пожалуйста». При виде того, как хранитель выполняет ее просьбу, мой поток сквернословия иссяк. Я не мог навредить ему, иначе пострадала бы она. Надо же, поделилась дыханием. Что же тогда сразу жизнь не отдала? «Я приму любое наказание, положенное за подобное нарушение правил». Студентка избегала смотреть мне в глаза. Да и я не стремился искать правду в ее взгляде. Меня интересовал тот, кто стоял позади нее. Что задумал демон? Несмотря на заявление об уходе, покинуть стены Академии он не сможет до тех пор, пока я не отзову метку призыва и не сниму печать привязки к этому месту. Мне не нравилось заторможенное состояние девушки. Она словно была здесь и не здесь одновременно. «Хейли, с тобой все хорошо?» Одновременно с демоном спросили мы. «Да», — рассеянно ответила та, только убеждая меня в том, что она не в порядке. «Что ты с ней сделал?» — устремился я к демону. «Накормил меня сладким». Грустный, но довольный голос Хейли остановил меня и заставил вздрогнуть. «Показал, какой красивой бывает ночь и насколько ценна жизнь, лорд Валруа». «Он?» — я пытался соотнести ее слова с сущностью демона высшего ранга. «А знаешь ли ты, девочка, что на руках конкретно этого демона кровь не меньше тысячи ни в чем не повинных людей? Смерть всегда ходит рядом с такими, как он». Я понимаю, что демоны по своей природе не могут нести добро и свет. Все еще находясь во власти своих мыслей, произнесла студентка. Но сегодня светлая ночь, лорд Валруа. На одну ночь все может поменяться местами. Почему я не стал говорить о прошлом хранителя общежития? Возможно, из-за того, что девушка казалась очень хрупкой и уязвимой. Словно что-то причиняло ей невыносимую боль, а ноша, оказавшаяся на плечах, была ей не под силу. «Мы поговорим об этом позже», — я наступил на горло своему рассудку. «Ты должна выспаться перед возвращением в столицу». «Спасибо». «Спать, студентка Сизари», — требовательно повторил я, хмуро посмотрев на демона, и вышел из ее комнаты. Поступил ли я правильно, не сказав девушке о глупости, которую она допустила? Интуиция подсказывала мне, что в ближайшее время ей не грозит опасность. Во всяком случае, не от демонов. Ночь гуляний закончилась, их сила вернется в границы дозволенного на территории королевства. А значит, что бы ни задумал хранитель, он не успеет это осуществить. Позже нам с Хейли предстоит долгий разговор. Поделиться дыханием с демоном равнозначно тому, чтобы разделить с ним свою жизнь. Хочу я этого или нет, но демон прав, ему нельзя будет долго находиться вдалеке от нее. Если он останется в академии, а Хейли уйдет, из-за связи возникнут проблемы. Впрочем, есть еще надежда на стража. Возможно, он уничтожит образовавшиеся узы. «Лорд Валруа!» — меня окликнул староста факультета. «Разрешите доложить обстановку?» «Докладывай», — остановился я рядом с ним. «Имеются частичные разрушения восточного крыла. Несколько студентов пострадало. Они уже доставлены в лазарет». «С мелкими духами все ясно. Высшие». «Вели себя тихо. Ни один не показывался на глаза». Парень поправил очки. «Восстановление крыла ректор взял на себя и просил передать, чтобы вы использовали родовую силу». Я недоуменно поглядел на паренька, ожидая, не добавит ли он еще чего-нибудь, но тот молчал. «Можете идти», — отпустил я его и поспешил за ворота академии. «Если Альгар просил меня использовать силу рода, значит, моей семье требовалась помощь. И мне это не нравилось, так же, как и то, что духи вели себя мирно, несвойственное для них поведение в ночь гуляний. Выйдя за пределы Академии Сиятельных, я призвал свою вторую стихию, создав водяного клона. Дар королевского рода заключен не только в наличии двух противоположных стихий, но и в умении создавать полноценные копии любого существа. Правда, создание других существ требует огромных затрат и долгого восстановления магического резерва. Об этой особенности мало кто знает. Это одна из тайн рода Валруа, свято оберегаемая его членами и доверенными лицами. «Иди к ректору», — велел я своей копии. «Действуй согласно его инструкциям, никакого своеволия». «Да», — ответил моим голосом клон и прошел за ворота. Проводив его взглядом, я переместился во дворец. Магический водоворот закрутил меня, понес и выплюнул на крыше портальной башни. «Отлично!» — было первое, что я услышал, когда отдышался после перехода. «Поспешим!» Элдран подошел ко мне вплотную и, коснувшись, утянул в новый портал. Никто, кроме членов королевской семьи, больше не мог пользоваться мгновенным переходом в стенах дворца, поэтому я удивился, когда понял, что вместе с нами перенесся и поверенный наследного высочества. Видимо, мои мысли, как и всегда, огромными буквами были написаны на моем лице, раз Элдран решил объяснить, каким образом Лимон обошел запрет и королевскую магию. «Я давно сделал для него амулет». Выкладывая на стол ритуальные камни, пояснил он. «Так как нам не хватает Мэтью, он его заменит». «Погоди, ты хочешь сказать, что король и королева не вернутся к началу бала?» Уже догадавшись, для чего призвал меня Элдран, спросил я. «В храме возникли проблемы. Присутствие отца крайне необходимо». «А мама пойдет подпиткой?» «Да». «К чему эта спешка? Завтра прибудет Мэтт, и мы могли...» «Утром приезжают послы. Мы просто не успеем». «Подожди, с каких пор наследник не может принять послов?» «Лимон, оставь нас!» Элдран повернулся к поверенному. Секунда, и его советника и след простыл. «С тех пор, как ты сделал свой выбор, Рай», — опираясь на стол, произнес он, — «ты отказался участвовать в делах королевства и стал деканом Академии Сиятельных». Я внимательно посмотрел на старшего брата. Столько времени прошло, а он так и не смирился с моим отказом претендовать на престол. «Иными словами, к нам едут послы из Четвертого Королевства?» Брат вздрогнул, но глаз не отвел. Маска невозмутимости на его лице дала трещину. Так происходило всегда, когда дело касалось леди Риэллы Лантерли, любимой женщины наследного принца Первого Королевства, а заодно второй принцессы Союзного Государства. Значит, я не ошибся в своих догадках. «Да», — кивнул Элдран и поправил рукой волосы. «Она все еще не дала согласия?» — сочувственно спросил я его. «А кто бы согласился?» — огрызнулся он и, уже успокоившись, добавил. «У нее нет выбора, Рай. Как не было его у твоей мамы, и не будет ни у одной из девушек, которых полюбите ты и Мэтью». Подойдя к Эллу, я присел рядом с ним на край стола. Я знаю лишь одного человека, которого это безумие не коснулось. Брат сжал кулаки. «Твоя мама». Я вспомнил портрет рыжеволосой принцессы из Пятого Королевства. Брак между ней и нашим отцом был заключен ради союза восьми государств. Последнее королевство, которое не хотело альянса, согласилась только после бракосочетания прекрасной Эдельвей и Ладрана, наследного принца Первого Королевства. Этот союз был выгоден для всех, но настоящих чувств друг к другу ни Эдельвей, ни отец не испытывали. Во всяком случае, так утверждал король, рассказывая мне о своей первой жене. Вот только Элдран родился полной силы обоих королевских родов, что невозможно, если бы мать хоть каплю не любила мужчину, от которого зачала дитя. Как бы там ни было, но Эдельвей умерла при родах, подарив королевству сильного наследника, а королю шанс обрести истинную любовь. «За силу всегда приходится платить, Рай. Мы особенные, и даже если захотим, простыми людьми нам не стать». «Эл, ты еще раз плачься!» Я шутливо толкнул его в плечо. «Тебя бесит эта ситуация, проблема только в этом!» «Можно подумать, тебя она не бесит, хотя...» Брат окинул меня задумчивым взглядом. «Ты еще не понял, как сильно вляпался». «О чем ты?» — вскинул я голову. «Поймешь, когда останешься наедине с Сюзанной», — ухмыльнулся он. «Перейдем к делу, Рай. Время не ждет. Ты уже распределил роли?» Дав себе зарок вернуться к этому разговору позже, спросил я. «Да, ты на сутки займешь место отца. Клона создадим только на леди Люсьену». «Тогда для чего нужен Лимон?» «Сейчас он нужен для моего клона, Рай. Отец вызвал меня к себе». «Подожди, послов я встречу один?» «Именно, и...» Наследное высочество вновь нацепил маску холода и секретности. «Я рассчитываю на тебя». «Что случилось в храме?» — сипло спросил я, сердце на миг сжалось. «Извини, но ты сам пообещал не вмешиваться в дела королевства». «Эл, это плохая шутка». «Я и не шутил. Прости, пока я ничего не стану рассказывать». «Это связано с Академией Сиятельных?» «Вставай в круг, Рай, я начну чертить». Брат проигнорировал мой вопрос и приступил к пентаграмме. «Элдран!» Я послушно встал в центр комнаты. «Позже. Все позже». Хаотичные движения, заклинания и выкачка силы. Раньше нам неоднократно приходилось прибегать к этой магии. Отцу много раз требовалась наша помощь. Еще будучи мальчишкой, я узнал, на что способна подвластная мне стихия воды. Именно благодаря ей мы можем создавать клонов. Стихия огня на это не способна. Сначала Элдран изменил Лимона, сотворив из него точную копию себя. Затем настала моя очередь. Обычно место отца всегда занимал наследный принц. Сегодня мне предстояло в первый раз оказаться в подобной ситуации, и, честно говоря, я очень надеялся, что в последний. Когда брат закончил со мной, пришло мое время творить чудеса. Когда-то именно так отец назвал наши манипуляции с клонами. «Готово!» — утирая ладонью вспотевший лоб, прошептал я, глядя на копию моей матери. И пока Элдран давал указания клону, я прошел к столу, чтобы опереться на него. Мои ноги заметно дрожали, да и руки тоже. Давно я не чувствовал себя так плохо. Лже-Элдран, он же Лиман, повел клона прочь от нас. «В покое?» — спросил я у Элдрана, когда за ними захлопнулась дверь. «Да», — убирая в стол ритуальные камни, кивнул он. Прикрыв глаза, я заставил себя медленно и глубоко дышать. «Ты опустошен?» — раздался у моего уха недовольный голос Элла. «Рай, ты должен восполнить резерв. Я прикажу Ортену принести тебе отвар». «Мне или королю?» — прищурившись, хмыкнул я. «Если брат скажет целителю, что королю требуется отвар, тот устроит тотальную проверку физического здоровья отца. А это нам ни к чему». «Мне?» — придя к тем же выводам, что и я, ответил брат. «Жди Лимана». Подойдя поближе, Эл дотронулся до моей руки. Я всегда завидовал тому, как легко ему удаются сложные заклинания и как быстро он восполняет свой резерв. Вот она, кровь двух королевских семей в действии. Мгновение спустя мы очутились в покоях отца. «Я мог бы и сам дойти», — проворчал я, понимая, что Эллу еще предстоит телепортация в храм. «Тебе нужно беречь силы». «Да, батюшка», — ухмыляясь, склонился в поклоне Элдран. «Ваше Величество, я позабочусь о том, чтобы никто вас не тревожил». Мне часто доводилось видеть брата в игривом настроении. Он подшучивал надо мной, словно мы вновь были детьми. «Эл!» — крикнул я ему, прежде чем он исчез в портале. «Завтра жду от тебя объяснений». Весь следующий день стал для меня непрерывным кошмаром. И почему отец не отказался от этих древних традиций? Мало того, что с утра началось паломничество придворных к моим покоям, чтобы выказать уважение своему королю, так и после омовения и завтрака их поток не иссяк. Свита из леди и лордов неотступно следовала за мной, куда бы я ни пошел. Помнится, в детстве я называл их всех прихлебателями отца и никак не мог понять, зачем они ему нужны, ведь к обсуждению важных государственных дел эти люди не привлекались. Интересно, а ему вообще удается оставаться с королевой наедине? Или именно для этой цели он так часто прибегает к клонам? Если посчитать, сколько раз мы виделись с лже-королевой за весь день, то эта цифра окажется ничтожно малой. В первые минуты встречи с послами я нервничал, ведь быстрый доклад Лимана о цели их визита не отражал всей сути. А как выяснилось позже, был лишь дополнением к основной задаче лорда Артиана Вархле, поверенного короля Зимала. Когда закончилась традиционная часть встречи послов, где меня в облике короля одарили подарками, а также пригласили на свадьбу старшей принцессы, я увел лорда Вархле в кабинет отца. Слушая его речь, я невольно хмурился. На мою грудь будто заползла и свернулась клубком змея, дожидаясь подходящего момента, чтобы ужалить. «Когда начались первые волнения?» — спросил я у пожилого мужчины после того, как тот промочил горло вином. «Несколько лет назад, Ваше Величество», — отозвался он. «Наше королевство не желало огласки, но, к сожалению, мы не справляемся. Вы понимаете, что этим нарушили договор?» Сдвинув брови, я строго посмотрел на мужчину. «Уже несколько лет на территории Четвертого Королевства проводятся ритуалы в честь безымянного бога. Мы зачистили три деревни и считали, что на этом все закончилось. Однако...» «Вы чуть не лишились своего короля!» Вспоминая его рассказ, подвел я итог их самодеятельности. «Мало того, шесть влиятельных родов было приговорено к казни. Всего этого можно было избежать, если бы Четвертое Королевство не стремилось к независимости. Размышляя над рассказом посла о событиях в их государстве, я почувствовал родную магию. Отец вернулся. «Лорд Вархле, я вызову вас позже». Я мысленно позвал брата и отца. «Да, ваше величество», — склонился в низком поклоне мужчина и, пятясь, вышел за дверь. Не прошло и 5 минут, как в кабинете появились отец и брат. Я встал, приветствуя короля и освобождая ему место за столом. Под глазами отца залегли тени, на висках блестели бусинки пота. Похоже, переход в столицу дался ему тяжело. Элдран выглядел немногим лучше. «Приглашение на свадьбу — предлог?» Сразу перешел к делу отец. «Да», — помогая брату сесть, ответил я, а затем рассказал все, что узнал от поверенного короля Зимала. Слушая меня, отец все больше мрачнел. Когда я закончил, в кабинете воцарилась гнетущая тишина. «Эл, собери совет 8 королевств!» После долгого молчания потребовал отец. «И дай указ страже не выпускать послов из дворца!» Брат тут же вышел из комнаты. «Рай, поговори с ректором. Боюсь, нам придется вернуться к прежней системе образования». Внутри меня все похолодело. Это значит, что мои студенты будут пущены в расход. Отец! Райан, нам не хватает сил на зачистку всех территорий. В нашем королевстве завелись крысы, которые поклоняются безымянному богу, так же, как и в других 7. Отец недовольно поджал губы. Сегодня ночью я убил 2, наделенных силой утратившего имя. 2 служителей храма, Рай! «Невозможно!» — вздрогнул я. «Какому роду принадлежат?» «Этим займется Элдран. Твоя задача — студенты!» Отец откинулся на спинку кресла. «А теперь ступай!» Король взмахнул рукой. Повеяло родной магией, которая сняла с меня личину отца. Видимо, Элдран поставил условием снятия воздействия отца. В противном случае даже я не смог бы ничего сделать. «Да, отец». Понимая, что перечить бесполезно, я кивнул и пошел к выходу. Я шел в свои комнаты, не обращая внимания на придворных и слуг, склонявшихся в приветствии. Я не мог поверить в то, что происходило. Казалось, культ утратившего имя уничтожен. Почти 20 лет не было крупных столкновений. Мир и покой царили в королевствах, а на поверку вышло, что это совершенно не так. Не потому ли в Академии давно не было студентов из 4-го королевства, а раньше ежегодно поступало не меньше 10 подданных? Когда я вернулся к себе, то меньше всего ожидал увидеть там гостью. Пройдя в спальню, я начал стягивать с себя рубашку и бросил мимолетный взгляд на кровать. «Сюзи!» Я удивленно выдохнул и остановился, так и не сняв одежду. «Что ты здесь делаешь?» Женщина лежала на простынях, едва прикрываясь покрывалом. «Я воспользовалась твоим подарком», — томно потянулась Сюзанна. «Прости, что без предупреждения». Я вспомнил о портальном амулете, который подарил ей 1.5 года назад. Не ожидал, что она вспомнит о нем сейчас. «Иди ко мне», — прошептала Сюзи, протягивая ко мне руки. «Я так соскучилась!» Повинуясь ее зову, я присел на край кровати. Поманив меня пальчиком, она заставила сбросить обувь и прилечь рядом. Меня всегда будоражила эта женщина, чувственная, страстная, ласковая и вместе с тем дикая и ненасытная. Такой была Сюзанна. Она никогда не устраивала истерик, была неконфликтной в общении, свободно могла разрядить обстановку во время светских мероприятий. Ее любили и уважали за легкость характера и веселый нрав. Наши отношения длились уже 10 лет, и я подумывал о том, чтобы сделать ей предложение, после того, как женится Элдран. Сюзи справилась с рубашкой и перешла к брюкам. Ее движения и улыбка были полны желания. Но сегодня я смотрел на нее иначе. Ее прикосновения оставили меня равнодушным. Я не хотел ее. «Ты устал», — — мягко сказала она. — Извини, я... — Это ты прости, Сюзи. Я нежно провел по ее лицу ладонью. Но ты права. Я действительно устал. Женщина прильнула к моим губам. Я ответил на ее поцелуй, при этом не испытывая ничего. На ум пришли слова Элдрона. Не об этом ли он говорил? Я отстранился от женщины. Черт возьми, как это по-элдроновски? Намекнуть и не сказать больше ни слова. Сюзи, я отправлю тебя домой. Я поднялся с кровати. Не нужно, тихо сказала она. Я воспользуюсь амулетом. И если ты это сделаешь, он станет бесполезным. Знаю. Я помню, что он на два раза. Откинув покрывало, улыбнулась она и потянулась к пеньюару, лежащему рядом с кроватью. Странно, что раньше я не заметил его. Как показала практика, сюрпризы не для нас. Ловко облачаясь в шелковое одеяние, прошептала Сюзи. На ее глазах застыли слезы. Я видел, как тяжело дались ей эти слова и улыбка, но не мог ее утешить. Я просто не хотел к ней прикасаться. «Прости меня». Я уткнулся ей в волосы, когда она обняла меня на прощание. «Выспись», — едва слышно произнесла она, прежде чем использовать амулет. Мгновение спустя мои руки уже обнимали пустоту. «Я просто устал», — мысленно убеждал я себя, когда принимал душ. «Что за бред с этим проклятием идеальной пары лорда Валруа?» Я всегда считал это чушью, но даже если это правда, тогда почему оно действует именно сейчас? Я влюблен? Нет. Люблю? Тоже неверно. Да, Хейли привлекает меня как женщина, а не как студентка. Это нормальное влечение мужчины красивой девушке, но любовь? Стоя под холодным душем, я так и не нашел верного ответа. Впрочем, мне следовало выспаться. Завтрашний день обещал быть нелегким. А ответы? Я рассчитывал получить их в самое ближайшее время. Как только моя голова коснулась подушки, я провалился в беспокойный сон. Я ворочался и никак не мог найти удобное положение. В какой-то момент я полностью провалился в сновидение, где был наедине с Хейли. Я сжимал ее в объятиях, погружаясь в нее все глубже и ловя губами ее стоны. Она впивалась ногтями в мою спину, а сама доверчиво выгибалась мне навстречу. «Хейли!» — я жадно поцеловал ее. «Ты моя?» «Да», — прошептала девушка в ответ и положила голову на мое плечо. Я проснулся в холодном поту. Мое тело дрожало, а голова, казалось, вот-вот взорвется. «До чего ты дошел, Райан? Сны о студентках?» Каждой клеточкой тела я жаждал прикосновений, но уже наяву, а внутренности скручивало в тугой клубок от невозможности это исполнить. Ледяной душ не принес успокоения. Я хотел обладать Хейли, видеть ее в своих руках, подобно тому, как это было во сне. Гладить и целовать ее, вдыхать сладковатый аромат ее кожи. Хотел слышать ее стоны и доверчивое «да» на все мои вопросы. К утру я уснул вновь, и слава сияющей без сновидений.